что дурного в плотском желании, чтобы так за него наказывать. Ей нравилось забываться, пусть и в одноруком объятии Сэмми. Эти минуты исчезновения были для нее заутренней и вечерней. Почему Господь жалеет их для нее, если все остальное время она посвящает работе и долгу? Когда мертвые восстанут из могил, первое, что они сделают, отыщут свою пару и предадутся любви. Увы, как ни старалась она себя убеждать, покой оставил ее. Порой у Адрианы мутилось в голове, и она покончила с мужчинами. Если не считать одного случая, привязавшего меня к крукам крепче, чем прежде. И когда мужчины действительно отступили, вернулся Иисус, а Ада так и не смогла понять, справедливо ли совершила обмен. Большинство наших с Алексом самых задушевных бесед происходило во время прогулок вдоль железнодорожных путей, пролегавших в нескольких кварталах от их дома. Каждые несколько минут мимо с грохотом проносился состав. Мы останавливались и провожали его взглядами, представляя себе, как попутный поток воздуха подхватывает нас и несет по восточному коридору Филадельфию, Вашингтон, Ньюпорт, Ньюс, Чарльстон и дальше во Флориду к Вест-Индским островам. Каждое название на вагонных табличках вызывало в воображении новую вселенную. От колокола свободы Филадельфии, монументов округа Колумбия и чего-то там в Ньюпорт-Ньюс до сказочной Вест-Индии. Только гений мог выдумать такое название, которое побуждало 10 миллионов мальчишек со всей силой страсти мечтать о невероятных приключениях на острове Ки-Ларго, о рифах, о женщинах в домике на берегу бушующего моря. И даже мы, ветераны такой уникальной игры, как игра в секретных агентов, поддавались всеобщему мальчишескому помешательству и представляли себя другими, большими и могущественными, владеющими мучительным секретом, выуженным у Адиных мужчин. На несколько минут мы избавлялись от страха, от призраков долины теней, пленниками которой были, от гнетущих комплексов и ужаса перед неведомыми силами, вершившими судьбы близких нам людей. И пока эхо вагонного грохота звучало в наших ушах, мы оставались другими. Лишь в этот короткий промежуток времени мы были лучше и никому не уступали ни в знаниях, ни в возможностях, ни в мечтах. Но потом эхо замирало, и нам оставалось говорить лишь о том мире, какой окружал нас в действительности. Алекс с горькой иронией рассказывал истории о матери, с которой встречался теперь лишь по утрам за завтраком, и о той женщине, голос которой слышал иногда по ночам из-за закрытой двери ее спальни. Он почти хвастал тем, как рано познал взрослые тайны, и меня все более завораживали картины, рождаемые воображением его рассказами. Я мысленно видел Аду задыхающейся, растрепанной, полупьяной, полураздетой, в блузке, расстегнутой до пояса, глядящей на меня сквозь упавшую на лицо пелену волос. Между тем, мой отец с недавних пор все чаще поговаривал о переезде в Форт-Хиллз. Я сообщила об этом Алексу, пообещав, что буду непременно приезжать к нему на выходные. Проносившиеся мимо нас поезда в преддверии Дня Благодарения были украшены гирляндами желто-зеленых листьев, которые ноябрьское солнце на склоне дня лизало огненным языком заката. Алекс, казалось, не слышал меня. Он был поглощен тем, что пытался разгадать тайну матери. Возвращался к этой теме снова и снова с нарастающей злостью, которая прорывалась сквозь трещины в повествовании. «Меня бесит эта божественная чертовщина!»